Глава 5. Денис. Просыпаюсь от того, что по крыше барабанит дождь. Или это дятел? Черт его знает. В деревне все звуки как будто с усилителем. В моей столичной квартире шикарная звукоизоляция. А тут настоящий концерт. Птицы, мычание, какой-то далекий трактор, и это бодрая долбежка над ухом. Живот предательски урчит. Холодильник, как выяснилось после вчерашнего заезда, место печальное и пустынное. Если не считать пачки сливочного масла времен моего детства и банки с надписью «Соленые опята» не трогать, то есть только яйца. Десяток коричневых, на вид вполне съедобных яиц. Яичница. С этим-то я справлюсь. Включаю конфорку. Газ шипит угрожающе. Пламя вспыхивает синими языками. Лью масло на раскаленную сковородку. Разбиваю первое яйцо. Белок мгновенно сворачивается белой кружевной каймой. Красиво. Второе, третье. Чувствую себя шеф-поваром. И тут в голову лезут эти глаза. Не испепеляющие, а скорее насмешливые, как вчера на закате. Васильич и Степаныч. Они выслушают. Черт, да она надо мной издевалась. А я еще улыбался, как идиот. Эта деревенская простушка с веснушками и взрывным характером въелась в мозги. Не могу перестать думать о том, как она произнесла свое имя. Ангелина. Звучало так, не по-деревенски, изящно. От этих мыслей забываю про яичницу. И тут в нос бьет запах гари. Оборачиваюсь, а из сковороды уже валит дым. Яичница превратилась в угольно-черный дымящийся блин. Как и мои надежды на сытный завтрак. Блять, матерюсь я на всю кухню и бросаюсь выключать конфорку. Хватаю сковородку и тут же отпускаю, обжигая пальцы. Чертыхнувшись, подставляю под нее прихватку совок. Где дед вообще взял такую дичь? И несу это месиво к мусорному ведру. Выскребаю. Выглядит так, будто я пытался поджечь шину. Завтрак не удался. Желудок подает голосовые сигналы бедствия. Нужен план «Б». И у плана «Б» почему-то есть имя. Лицо с веснушками, и он живет через дорогу. Меня туда тянет, как магнитом. Это бесит. Я не понимаю. Она же не в моем вкусе вообще. Никаких повадок столичной куклы. Никакого гламура. Одна сплошная природная, дикая искренность, сводящая с ума. Нужен предлог. И он находится мгновенно. Сахар. Ведь кофе без сахара не кофе. Идеально. Быстро привожу себя в порядок. Надеваю простую футболку и джинсы, стараясь выглядеть неброско. Хотя мой Lexus уже все испортил. Только выхожу за калитку, как вижу их. Два огромных злых гуся. Они стоят посреди дороги. Смотрят на меня так, будто я только что наступил на их гордость и мать их обидел. Тот, что покрупнее, издает звук, похожий на шипение лопнувшей шины. Пытаюсь сделать вид, что так и надо, и иду дальше. «Ребят, свои!» Бормочу, стараясь звучать убедительно. Я к Ангелине по делу сахар одолжить. И вроде бы поначалу все идет хорошо, но тот крупный, Васильич, кажется, вдруг срывается с места и несется на меня. Не просто бежит, а летит, растопырив крылья и источая ненависть всего гусиного рода. Я отступаю. «Окей, Денис, не паниковать. Ты же в Москве без охраны на рэп-баттлы ходил. Справился с парочкой гопников у клуба. Но тут второй гусь, Степаныч, заходит с фланга. И в следующий момент я чувствую резкую, невероятно унизительную боль в самой выдающейся части моего тела. «Ай, боже, да вы что, твари!» Визжу не своим голосом и спускаюсь в неконтролируемый танец, пытаясь отбиться от атаки с тыла. Василич тем временем целится в мои кроссовки. Отскакиваю, спотыкаюсь о какую-то корягу. И почти падаю, чувствуя, как еще пара точных болезненных ударов клювом приходится точно по мягкому месту. Это какой-то кошмар. Они координируют атаку. Работают в команде. У них есть тактика. «Ангелина!» Кричу я так, как не кричал бы, даже если бы у меня угнали Ламборджини. Кричу от боли, унижения и дикой беспомощности перед этими пернатыми бандитами. Кажется, где-то хлопнула дверь. Гуси на секунду замирают, оценивая обстановку. Я пользуюсь передышкой, чтобы отползти к забору, прикрывая руками пострадавшее место. Это больно и морально, и физически. Из-за угла появляется она, Ангелина. В простом ситцевом платьице, вся такая солнечная, даже в пасмурный день. Я просто залипаю. Она смотрит на меня, на гусей, и на ее лице появляется самое, что ни на есть, коварная улыбка. «Василич Степаныч, вы опять за старое?» — говорит она, и гуси, как по команде, мгновенно успокаиваются, превращаясь в самых, что ни на есть, обычных, даже немного глуповатых деревенских птиц. Степаныч даже начинает беззаботно щипать травку, делая вид, что он тут ни при чем. Но не сволочь. Я сижу на земле, растрепанной, униженной, с горящими щеками и не только ими. Ангелина подходит ко мне и протягивает руку, чтобы помочь подняться. Ее пальцы теплые, мягкие. «Прости их, Денис. Они просто очень ревностно охраняют территорию. Особенно от мажоров. Не любят их, знаешь ли. Ты зачем пришел-то?» Я могу только кивать, глядя на нее и чувствуя, как краснею еще сильнее. Такого со мной отродясь не было. Меня, Дениса Демина, спасают от гусей. «Да, я за сахаром это пришел. Выдавливаю я, пытаясь оттряхнуть джинсы. Кофе хотел попить, а яичницу я сжёг. «Заходи», — улыбается девчонка. И в уголках ее глаз собираются смешинки. «Только в следующий раз возьми с собой сушки. Это их слабость». Василич, услышав это, издает одобрительный, на удивление мелодичный гогот. «Кажется, меня только что приняли в клуб, ценой моей задницы и гордости. Я уже готов последовать за ней в дом, предвкушая чашку кофе и ее компанию, как слышу сзади знакомый скрипучий голос. «О, Денис, как раз тебя искала». Оборачиваюсь, к калитке подходит бабушка Виола, соседка. В соломенной шляпе и с корзинкой грибов. Смотрит на меня оценивающе. «Анжи, ты с ним подружилась? Хорошо». Кивает она внучке, а потом ее взгляд останавливается на мне. «Денис, милый, раз уж ты тут такой сильный мужчина оказался, помоги старушке. Дров нарубить нужно. Топор во дворе, поленница рядом. Справишься?» Я замираю. Дрова. Рубить. Топор. В моей жизни были только фитнес-топоры в спортзале. И то для фото в соцсети. Но сказать «нет» этим пронзительным глазам невозможно. Да и перед Ангелиной стыдно ударить в грязь лицом. «Конечно, Виола Гавриловна». Отвечаю я, пытаясь придать своему голосу уверенности. «Сейчас нарублю».